Глава 19. На обратной стороне Луны. Крутясь лихо запущенной юлой, брынза с бешеной скоростью мчалась сквозь ледяные пространства. Только звезды мелькали перед глазами. А потом ее швырнуло куда-то вниз. Она треснулась башкой обо что-то твердое и потеряла сознание. Сколько она пролежала без чувств, неизвестно. А когда наконец пришла в себя, то увидела незнакомую мрачную местность. Ощупывая гигантскую шишку на голове, брынза в недоумении озиралась. Повсюду громоздились лишь голые, безмолвные камни, а под лапами скрипел острый, как осколки стекла, зеркально-серый песок. Камни и колючий песок, песок и камни, и больше ничего! Сова посмотрела на небо и от неожиданности вскрикнула. Но голоса своего не услышала. Прислонившись к студеному камню, она тупо вперилась взглядом в черный бархат, испещренный звездными россыпями. И тогда из совьих глаз брызнули неведомые ей досель слезы. Несмотря на свою ненависть к звездам, сова хорошо знала созвездия и безошибочно находила по ним дорогу. Но та абракадабра, что предстала пред ней, привела ее в неописуемый ужас. «Похоже, у меня сотрясение мозга!» — беззвучно промычала брынза. «Похоже, я схожу с ума!» И было чему подивиться. Казалось, кто-то разбросал по черному небу осколки кривого зеркала, и созвездия перевернулись, разъехались и исказились, а сияние их было просто невыносимо. И тут в контуженной голове брынзы раздался тревожный звонок. Очумевшая сова схватила трубку. «Алло, у аппарата?» «Ну что, допрыгалась, голубушка?» «В смысле?» — растеряла сова. «Кто это? Кто со мной говорит?» «С тобой, — говорит, — богиня Геката! На колени!» От этих слов все внутри у брынзы оборвалось. Лапы ее подогнулись, и она бухнулась в острый песок. «Ты провалила наше дело, балда!» — проскрипела Геката. «Так что выкручивайся сама, а я умываю руки». «Прошу, не покидай меня!» — взмолилась сова. «Я здесь совсем одна, я аж пропаду!» «Так и быть!» «Помогу тебе еще раз!» Как-то подозрительно быстро сжалилась Геката. «Ну где я? Башка трещит, как еловая шишка. Ни черта не помню!» «Вот когда вспомнишь, тогда и поймешь. А я пока отключаюсь. Конец связи!» И в совиной башке раздались короткие гудки. «Алло! Алло! Алло!» — кричала брынза в мертвую трубку и долго раскачивалась, как Ванька-встанька, пока, наконец, не вспомнила. «Елки-палки! Я ж сама пожелала оказаться там, где нет ни света, ни людей! Так вот оно что! Волшебный посох исполнил мое последнее желание! Брынза, ты дура! Какая же ты дура!» — завыла она. «Но где же я? Никогда не видела такого черного, такого сумасшедшего неба!» И вдруг из-за невидимого горизонта выплыл ослепительный голубой шар. «Это что? Это что еще такое? Опять галлюцинация!» Брынза вперилась в светло-синюю, в белых узорах планету. «Мама мия! Да это ж Земля!» По бабье всплеснула она крыльями. «А где ж тогда я? Да неужто на Луне?» Спасаясь от ненавистного света, сова полетела во мрак и оказалась на обратной стороне Луны.